ступени обучения как промежуточная точка к вашей большой цели. Мы рассматриваем не развлекательные, а именно обучающие мастер-классы от индивидуальных до групповых, до выездных. Понятно, что большая цель для каждого своя, но если вы сейчас не готовы, это не значит, что вы не будете готовы в будущем оставаться в наставничестве. Это значит не масштабироваться. Да? То есть если вы проводите индивидуальные мастер-классы, о том, о чем я говорила в предыдущем уроке, тут нету масштаба. Здесь есть ваш опыт, здесь есть классные кейсы, но нету вашего масштаба. Наставничество, индивидуальные мастер-классы дают возможность вам потренироваться. Причем один на один это всегда комфортно. И даже если у вас будут какие-то косяки, да, чего многие боятся, в личном общении это очень легко уладить и нивелировать. В групповом это сделать сложнее. А если у вас будут записанные мастер-классы, да, онлайн-обучение, то какая-то погрешность будет видна очень большому количеству людей. Но вы помните, наш последний модуль про онлайн, и сейчас через очное обучение, через индивидуальные мастер-классы вы в первую очередь боретесь с тем страхом, который внутри, и подготавливаете почву к онлайн-обучению. И опять у нас стратегия. Опыт в офлайн даст вам возможность легко держаться и говорить перед камерой. Групповые мастер-классы на вашей или там, на съемной территории, когда организатором являетесь вы сами. Это могут быть какие-то малые группы до 3-5 человек. И ваша задача максимально взять обратную связь, вести учеников, использовать его как вашу заслугу. Да, опыт учеников, его рост как ваша заслуга. По сути, прогресс так и будет. Ну, потому что ваша задача с перспективными учениками не терять связь. Перспективные ученики не только ваш кейс, но и ваши адвокаты бренда. Что это такое? Я как-то говорила про клиентов, да, в каком-то там начальных модулях. Это те, кто сможет с любовью, с удовольствием вас рекомендовать другим, потому что они благодаря вашему обучению выросли. Я вот, вы видите, наверное, я часто привожу в пример рост своих девочек, и вы иногда можете смотреть, что я одних и тех же девочек показываю, да, было 50, стало 70, было 70, стало 120, было 120, стало 200. Девчонки растут, я показываю их прогресс, для меня это потрясающий кейс, у них ответная благодарность, но это чисто человеческое отношение, что и они делятся со мной не потому, что я их там заставляю, да, или как-то стимулирую, как с палкой стою, а потому что люди понимают, ага, знания применяю, у меня есть прогресс, я делюсь как эмоцией, а я с вами делюсь, с потенциальными там своими учениками или теми, кто только зашел, этими историями, чтобы вы тоже понимали, что вы одна из тех, кто может получить максимум с этого обучения, внедрить это все в себя, в свои социальные сети. И если вы делитесь этой информацией, как вы растете, некоторые очень стесняются говорить о цифрах. Я понимаю, что вот когда это вроде как и хочется, это же приятно сказать, что, блин, у меня было 20, а стало 120. Супер вообще. Стесняются иногда сами сказать через свои социальные сети, но пишут мне, и я говорю о вас, что вы крутые, что вы молодцы. То есть удовольствие от того, что вы сами достигли этого, если вы не можете о себе заявить, то я могу заявить о вас. И многие делятся со мной своими успехами, чтобы я рассказала о вас. Не стесняйтесь, если у вас такая же история, если у вас есть чем поделиться, даже если у вас было 0 и стало 20, если у вас было 20, а стало 35, это все равно рост. То есть не надо смотреть на тех, кто заработал 200, 300 и сказать, блин, ну я заработала пока 50, ну что мне говорить? Все равно, если у вас была там точка А 5 тысяч, 10 тысяч и стало 40, 50, даже если небольшой, это кажется небольшой, это большой рост, то делитесь этим. Для вас это самооценка, повышение самооценки. Так и я еще про вас расскажу, это будет очень круто. Итак, идея с обучением – это такой снежный ком. Начиная с первого ученика, можно вырасти в преподавателя вашего города, вашей страны, да, такого международного уровня. Я проводила мастер-классы в Беларуси, в Молдавии, в Узбекистане, в Казахстане, в Киргизии, конечно, в России. Но это не было бы возможным, если бы перед всеми этими мастер-классами не было того опыта, начиная с мастер-класса, совершенно не приспособленных местах. Первые мои групповые выездные мастер-классы были в Питере. Сначала это было 2 человека. У меня был мастер-класс на 2 людей. Я его провела за журнальным столиком в съемной квартире в Питере. Второй мастер-класс я сняла квартиру чуть больше. Там было, по-моему, 4 человека. И потом меня начали приглашать кулинарные школы в другие города, в другие страны. И это реально. То есть думать о том, что, о, Вика, так опа, и поехала сразу в другую страну проводить мастер-класс на 500 человек. Нет, у меня были индивидуальные мастер-классы на съемных квартирах вообще в неподготовленных условиях. Люди давали запрос: «Вика, научи». Я говорила о том, что у меня в другом городе нет организаторов. Я могу только вот как-то своими силами это сделать. И люди соглашались. Поэтому имейте это в виду. Сделайте первый шаг. Я, наверное, на протяжении всего обучения буду говорить о том, что только ваша активность выведет вас к охренительным результатам. Не побоюсь этого слова. До сих пор есть люди, которым важно не просто посмотреть, как это делают другие через там экран, но и самому попробовать под руководством преподавателя сделать что-то свое. Задача, если у вас уже есть несколько человек, которые интересуются вашим творчеством, собирайте их в группы 3-5 человек для проведения мастер-класса в такой мини-группе, да, скажем так. Это комфортно. И это можно организовать где угодно, начиная от у себя дома или дома у кого-то, собирать группу. Я вообще дома у себя, может быть, кто-то это помнит, это был 14-й, 15-й, 16-й год, собирала группы до 13 человек. Сколько могла впихнуть в свою квартиру, столько вот туда людей приходило. Есть еще один способ, я не прибегала к этому сама, но ученики делали. Это обратиться, в Москве особенно, в Московский центр долголетия, насколько я помню, или как там называется, может быть, чуть-чуть по-другому, и арендовать у них кухню. Это дома, такие специальные центры в каждом районе Москвы, может быть, и в других городах крупных есть. И у них есть специальные залы с кухней для проведения мастер-классов. И если вы проявите, опять же, инициативу, то можно договориться об аренде на несколько часов этого помещения. Но еще раз скажу, это такой крайний случай. Для 3-5 человек можно прекрасно собраться и дома. А для уже такого большого количества людей можно, конечно, попробовать и вот второй вариант, который я предложила. Когда у меня людей было много, я арендовала цех. Честно признаюсь, в мое время, это просто было, на вес золота найти место, где можно сесть в компании и провести мастер-класс. Сейчас в крупных городах кулинарных школ, в кулинарных студий, вот этих открытых зон, где люди собираются, проводят какие-то мероприятия, огромное количество. То есть сейчас дефицита в этих помещениях нет. Я в свое время арендовала цех у Веры Черневич. Если выезжала в другие города, но сама организовывала мастер-класс, то есть у меня не был организатор, я арендовала квартиру с большим пространством на кухне, желательно. После одиночного или индивидуального мастер-класса вы уже сможете понять, какие есть запросы учеников, что у них получается, что получается лучше, что получается быстрее, а что не получается. Ваша задача – использовать мастер-класс как ступень к чему-то большему, получать такой, скажем так, с жадностью этот опыт и идти дальше. Не тормозите себя. Ведь я могу сотню раз говорить вам о том, что надо делать, но если вы не договоритесь сами с собой, с места вы не сдвинетесь. Прогресс – это движение. В следующем уроке мы с вами поговорим о выездных мастер-классах, как их организовывать, что для этого надо и какие есть подводные камни, скажем так, в организации выездных курсов.